Адалинда рассмеялась. «Это просто шутка», — пояснил я. «А, ну тогда ладно», — расслабился гомункул. Очень кстати он обнаружил на столе вторую булку, в которую незамедлительно впился острыми зубами. «Кстати, я посмотрел сначала на Драмси, а потом на Адалинду. Вы что тут делаете?» «Кушаем», — промямлил гомункул с набитым ртом. Он с трудом проглотил угощение и продолжил. «А еще Гудвин велел Карвусу, чтобы тот велел Пару, чтобы тот велел мне. Короче, Гудвин хочет с вами поговорить». Перешел к сути Драмси. «Перехочет», — буркнул я. «Ты лучше Архимага не зли», — посоветовала Адалинда. «Сам разберусь». «Да я и не сомневаюсь». Она снова припала к кувшину и, допив его, удовлетворенно хмыкнула. «Ладно, пора мне, пока инквизиторы не хватились». «Погоди, они что, не отпустили тебя?» «Да куда там?» — махнула рукой Адалинда. Старший умотал в лазурную дымку, а младшую вызвал Гудвин. Она решила, что вчера я была настолько пьяна, что просплю до обеда. А я вот воспользовалась моментом и решила узнать, как дела. Наш разговор прервала серия подземных толчков. Драмси свалился со стула. Птицы под потолком испуганно притихли. Ведьма подалась вперед и перешла на шепот. Ее тон вдруг стал серьезным. «Нереяда мне все рассказала. Загрид дал вам правильный совет, никому ни слова. Если инквизиторы узнают, что вы хоть как-то контактировали с культом судного дня, да составите мне компанию. Просидим в заточении до конца света, а он, кстати, скоро. Ну ты-то сбежала. Я, да, а вот вы не сможете. К тому же, мне нужно вернуться, чтобы занимать инквизиторов веселыми историями, пока вы не найдете культистов. Легче сказать, чем сделать, я все же принялся за еду. А это еще и не все дела. Я чуть салатом не подавился. Что еще? Призраки, выдала Адалинда. Делион может вас сдать инквизиции, а Харви, культистам. И как заставить их замолчать? У призраков даже тел нет. Есть один способ. Адалинда замолчала и прислушалась. Бездна ее забери. Вдруг прорычала она. Моя тюремщица возвращается. Откуда знаешь? Я выглянул в окно, но никого там не увидел. Колдовскую метку поставила. Ведьма вскочила. Все. Пока она звонко чмокнула меня в щеку. Это на удачу. Не скучай без меня. Адалинда подмигнула мне и выпорхнула в открытое окно черной вороной. Ага, соскучишься тут, сказал я ей вслед. Драмси важно кивнул, видимо, поддерживая меня. А может просто очередной кусок булки проглотил, потому как сразу же жадно откусил новый. Ел он с таким аппетитом, что я, на него глядя, тоже быстро расправился с завтраком. Не успел доесть, как увидел в окно Нереяду. Вернулась она не одна, а с темной эльфийкой Тисанси. Сейчас та сменила свое сияющее одеяние жрицы на легкий походный костюм, выгодно подчеркивающий женственные изгибы ее тела. Входить в дом они не стали, дождались нас на улице. «Добрый день», — немного склонила беловолосую голову Тисанси и украдкой взглянула на меня. «Добрый», — отозвался я, все еще не понимая, что она тут делает. Нереяда сказала, что вам нужна помощь с неупокоенными душами. Я вопросительно уставился на Дриаду. «Ей можно доверять», — кивнула Нера. «Вчера, когда культистка использовала черную магию, Тиса сражалась с гоблинами рядом со мной. Ага, я спустился с крыльца и встал напротив темной эльфийки, заглянув той в глаза. И ты не сдашь нас инквизиции?» «Нет», — тихо ответила девушка. Неожиданно она покраснела и отвела взгляд. «Ей можно доверять», — повторила Дриада. «Она жрица, так что сможет найти призраков и изгнать их. Упокоить», — поправила темная эльфийка. «Мне больше нравится этот термин. Называй, как хочешь. Главное, результат. Он будет», — пообещала мне Тисанси. «Если вы готовы, то можем выступать прямо сейчас. Идите», — сказала Нера, направляясь в дом. «А ты с нами не пойдешь?» Эльфийка покраснела еще сильнее. «Нет», — покачала головой Дриада. «Пойдете вдвоем. Мне нужно найти Загрида. Драмси, проводишь меня до его дома?» «Конечно», — обрадовался гомункул. «А то пока вас не было, меня бесполезным обзывали», — пожаловался он. «Вздор. Каждое живое существо может принести пользу», — Нера взглянула на Драмси, и тот расплылся в счастливой улыбке, которая мгновенно сползла с его физиономии, когда Дриада закончила мысль. «Мясом можно напитать хищников, а мертвые тела, распадаясь, удобряют почву. А еще есть растения, которые прорастают только в черепах». Смирившись с услышанным, Драмси тяжело вздохнула и спросил: «Хотя бы булочку дадите?» Нера кивнула, и они скрылись в доме. Мы с Тисанси остались наедине. Жрица по-прежнему избегала моего взгляда и легонько ковыряла землю носком высокого сапога. Выглядела она, как собирающаяся на первое свидание девчонка. Разве что тени таскают с собой пару коротких мечей за спиной и коллекцию метательных ножей на поясе. Ты на войну что ли собралась? Почему-то меня не покидало ощущение, что на виду далеко не все вооружения темной эльфийки. Я давно не надевала этот костюм, она осмотрела себя, он из моей прошлой жизни, когда я была разведчицей. Тисанси вспомнила что-то, из-за чего на ее лбу залегла неглубокая морщинка, которая почти сразу исчезла. «Я что, плохо выгляжу?» — вдруг спросила девушка, чем поставила меня в тупик. «Нет, хорошо», — она постаралась спрятать улыбку. «Мы можем идти», — я кивнул, и мы отправились в путь. Пока шли через деревню, встретили кучу народа. Все оживленно обсуждали вчерашние события. Оказывается, даже в таком волшебном месте, как лесные дали, жителей еще можно чем-то удивить. Мое присутствие уже перестало восприниматься местными, как нечто необычное. Они приветливо махали нам и провожали взглядами. Их Тисанси нисколько не смущалась и шагала с гордо поднятой головой, вежливо отвечая на абсолютно каждое приветствие. Но, стоило моему взгляду задержаться на ней хотя бы пару секунд, как темная эльфийка краснела и поспешно отворачивалась. Будь на ее месте мелкая девчонка, можно было подумать, что она втюрилась в меня по уши. Но Тисанси, взрослая женщина, не уверен, но подозреваю, что ей больше лет, чем мне. Причем в несколько раз, решив не затрагивать эту тему, я просто шагал рядом и старался смотреть по сторонам. Вот только необычная внешность темной эльфийки то и дело притягивала взгляд. К тому же, смущалась она довольно мило. Для меня это было в новинку. Современные девушки с земли так себя ведут крайне редко, и сами могут смутить кого угодно. Возможно, не все, но лично мне другие не попадались. Наверное, искал не в тех местах, да и искал ли, Дмитрий, мелодичный голос Тисанси отвлек меня от непривычных мыслей. А вы, ты, поправил я, давай на ты. Мы покинули деревню и шли к лесу. Рядом ни души, после ночного ливня воздух свеж, легкий ветер щекочет кожу, солнце едва поднялись над опушкой, пока не успели раскалить все вокруг. Красота, как скажет, КХМ, как скажешь, она немного помедлила. Сжимающие рукоять поясного кинжала пальцы дернулись. На миг мне даже показалось, что жрица сейчас пустит оружие в ход, но этого не случилось. Набрав в грудь воздуха, Тисанси выпалила. «Как ты относишься к темным эльфам?» «Пока не знаю». «А что, люди на континенте нас недолюбливают?» «А есть за что?» Я криво усмехнулся. «Насколько помню по книгам и играм из своего мира, представители этой расы во всех книгах и играх чаще всего не пользовались всеобщей приязнью, причем, вполне заслуженно. Может, здесь тоже?» Я оказался прав. «Некоторые не любят представителей моего рода из-за их образа жизни и нравов», пояснила темная эльфийка, продолжая нервно теребить несчастный кинжал. «Вот я и хотела узнать, вдруг мое общество тебе неприятно, и ты нас ненавидишь больше других?» «Ерунда, я ненавижу всех одинаково». Красные глаза Тисанси округлились, а рот удивленно приоткрылся. Она уставилась на меня так, будто увидела впервые. Казалось, она вот-вот заплачет. «Спокойно, я просто пошутил». Несколько секунд понадобилось девушке, чтобы взять себя в руки. «Это жестокая шутка», — тихо сказала она. «Ну извини, по-другому шутить не умею». Мы вошли в лес. Маячащая перед глазами пепельная гора скрылась за густыми кронами деревьев. Эльфийка немного помолчала, но потом вернулась к поднятой ранее теме. «Люди бывают жестоки из-за недостатка любви. Говоришь, как мой психолог», — я закатил глаза. «Не знаю, кто это. Я просто хочу помочь», — тихо произнесла Тисанси. «И хорошо в людях разбираюсь. В людях хорошо разбирается патологоанатом, а мозгоправы в душу лезут. Пустая трата времени. Тебе не нравится, что они тебе говорят?» «Нет», — терпеливо пояснил я, — «они просто не говорят мне того, чего не знал бы я сам». И снова Тисанси замолчала. Она нахмурила лоб и погрузилась в размышления, так что дальше мы шли в тишине. «Ничего против этого я не имел, лучше уж помолчать, чем обсуждать мое отношение к окружающим. Сам разберусь, как и с кем себя вести». Мы углубились в лес. Теперь, оглядываясь назад, я уже не видел ближайших к опушке домов. Земля под ногами вдруг вздрогнула. Чтобы не упасть, Тисанси вцепилась в меня, а я ухватился за ближайшее дерево. Когда толчки стихли, девушка быстро отстранилась и поправила одежду. «Извини», — шепнула она, — «все нормально». Скажи лучше, куда мы идем? Ты уверена, что призраки где-то здесь? Чаще всего те, кого мы сейчас ищем, привязаны к каким-то местам или вещам. Раньше их удерживало подземелье. Сейчас, когда оно разрушено, духи найдут для себя новый якорь. В лесу я с сомнением огляделся. Мы скоро выйдем на поляну, пояснила Тисанси. Раньше там находилась пасека Харви. Он провел на ней почти всю жизнь. Даже если его там нет, я смогу призвать дух. А что с почтальоном? Он тоже к пасеке привязан? Нет, покачала головой темная эльфийка. Я пробовала призвать его в деревне сразу, как только Нераяда попросила об этом, но не услышала отклика. Возможно, он связан со своим убийцей. Смотрю, ты в этом разбираешься. Таков долг жрицы. Тогда давай исполним его поскорее, пока призраки ничего не натворили. Тисанси согласно кивнула, и мы ускорили шаг. Идти пришлось недалеко. Вскоре за деревьями замаячила залитая солнечным светом полянка. На ней виднелись старые, почти скрывающиеся в высокой траве ульи. Без ухода доски, из которых они были сбиты, потемнели и потрескались. За заброшенными ульями возвышалась избушка. Выглядела она все еще вполне пристойно, но кое-что меня сразу смутило. На крыльце виднелись небольшие отпечатки грязных подошв. Насколько мне известно, призраки не касаются полна ногами. Я коснулся плеча Тисанси и указал ей на находку. Темная эльфийка нахмурилась и вытащила короткие мечи, один из которых отдала мне. Отказываться было глупо, даже если учесть, что ведущие в дом следы выглядели менее заметными, чем другие, уходящие в лес. Стараясь не шуметь, мы поднялись на крыльцо и переглянулись. Я аккуратно поддел клинком одну из удерживающих дверь досок, и та сразу же поддалась. Гвозди свободно входили и выходили из отверстий, нисколько не препятствуя попаданию внутрь помещения. Стоило нам войти, как у меня внутри все похолодело, а жрица сложила руки на груди и пробормотала короткую молитву свету. И вроде все здесь выглядело пристойно, забитые досками, но целые окна, пыльная добротная мебель, лежащая на своих местах утварь. А вот воздух был каким-то неправильным. Мне приходилось бывать в заброшенных и старых домах. Пахло везде по-разному, но все же естественно. Здесь же воняло чем-то тяжелым, неприятным. То ли мазутом, то ли еще какой-то вязкой дрянью. Непонятно. Но смутил меня не только запах. Отчего-то здесь волосы сами собой становились дыбом, а по коже пробегал холодок. Противоестественный страх растекался по телу. Пришлось приложить усилия, чтобы взять себя в руки. «Черная магия», – прошептала Тисанси. «Тогда, ничего необычного, Харви же был культистом». Жрица поджала губы и покачала головой. «Ритуалы творили недавно. Сестра», – Тисанси кивнула и осторожно шагнула вперед, но я удержал ее за плечо и показал на пол, где тоже оставались следы недавней визитерши. Вероятно, она спешила, раз пренебрегла безопасностью. Или это могла быть ловушка. Я напрягся, ожидая нападения, но ничего не произошло. Пройдя по следу, мы уперлись в шкаф. Он был весь покрыт пылью за исключением ручки. За дверью может быть все, что угодно, предупредила Тисанси, поднимая оружие. Я надеюсь на дверь в Нарнию, аккуратно повернув ручку. Я рванул дверь на себя и резко сместился в сторону, уходя с предполагаемой линии огня. Пусто. Только распиханные по углам ссохшиеся соты, а вот между ними аккуратный деревянный люк. Он привел нас в небольшой, освещенный пламенем свечей подвал. В центре исписанного кровавыми символами помещения парил Деллион. «Бегите!» — крикнул он, но было уже поздно. Свечи вспыхнули призрачным светом. Вылетевший из стены Харви врезался в меня, словно летящий на полном ходу внедорожник. Перелетев через весь подвал, я врезался в противоположную стену и свалился на пол, выронив меч. Пока я пытался подняться, призрак, который теперь научился становиться вполне материальным, атаковал Тисанси. Но девушка оказалась не лыком шита. Легко уклонившись от неуклюжих атак, она нанесла противнику по меньшей мере 5 серьезных ранений. Вот только сверкающие клинки беспрепятственно проходили сквозь хохочущего Харви. Я налетел на него с разбегу, но вновь врезался в стену, не ощутив даже малейшего сопротивления. Зато удар, обрушившийся на мой хребет, оказался вполне увесистым и тяжелым. Какого хрена, сгруппировавшись, я отскочил в сторону, избегая новых атак. Пару раз неуклюже ткнул в призрака мечом, но все в молоко. Она напитала его силой, заголосил Деллион. «Заткнись», рявкнул Харви, и призрак почтальона испуганно заскулил. Осознавая бесполезность своих действий, Я снова попробовал достать противника мечом. Именно в этот момент он решил вцепиться мне в горло и прогадал. Чтобы воздействовать на живых, призрак должен был сделать свою плоть материальной. Когда его пальцы сомкнулись на моем горле, короткий меч по рукоять вошел в его живот. «Ты сдохнешь», — заорал Харви. «Только вместе с тобой», — вырвав меч, я нанес еще два укола. Призрак покачнулся, но не ослабил хватки. «Еще немного», — услышал я голос Тисанси. Сквозь мерцающий силуэт Харви я увидел темную эльфийку. Она стояла на коленях посреди комнаты и быстро шевелила губами, читая небольшую книжку. Старые желтые страницы все сильнее и сильнее разгорались золотым светом. Или этот свет видел только я, так как хватка Харви стала железной. Несмотря на уколы мечом, он сжимал мою шею все сильнее и сильнее. Легкие обжигала нехватка воздуха. Мысли путались. Тело слабело. Хотел бросить мое тело в выгребную яму, рычал он, позабыв обо всем на свете. Сам туда отправишься. В этот миг все вокруг залил теплый мягкий свет. Поначалу мне показалось, что Харви все же прикончил меня, но это было не так. Хватка призрака ослабела. «Не еет», — заорал он. «Спасибо», — благодарно произнес Делион. Он говорил тихо, но явственно. Голоса призраков стихли одновременно. Выронив меч, я сполз по стене на пол, судорожно хватая ртом воздух. Тисанси склонилась надо мной. В ее красных глазах читалось беспокойство. «Ты как? Жить буду?» — прохрипел я, морщась от неприятных ощущений в гортани. «Хорошо», — она подставила мне плечо. «Духи нас больше не побеспокоят. Давай выберемся наружу. Мне противно оставаться в этом подвале. Он станет вашей могилой», — прозвучал откуда-то сверху знакомый голос. «Шанали!» — красные глаза Тисанси широко распахнулись. Подняв глаза, я увидел ту самую любящую пофлиртовать троллиху официантку из таверны. Она нахально подмигнула мне и швырнула вниз черный пузырь. В памяти мгновенно вспыхнули воспоминания из прошлого. Темнота опорника и падающая на его пол граната. Тогда я не успел ничего сделать, а сейчас. Я оттолкнул Тисанси и бросился вперед, накрыв заклинание своим телом. 26. Рожденный в рубашке. Воскресенье. Ночь. Покинув Москву, я гнал по знакомой до боли трассе М3, гостил у друга, а теперь ехал в родную Калугу, собираться в очередную командировку. Дорога была свободна. Основная масса москвичей возвращалась домой с дачи деревень, так что пробки появлялись в сторону столицы. Мне же ничего не мешало. Ветер в открытое окно, сигарета в зубах и тяжелый рог в колонках. Ночь, скорость, кайф. Перестроился в правый ряд, чтобы обогнать очередного тихохода, как вдруг пара ярких фар сместилась со встречки. Я резко вдохнул, распахнул глаза и попробовал сесть, но ткнулся носом в мокрую серую щеку и упал обратно на что-то мягкое. Какого? Моя голова лежала на коленях Тисанси. Ее красные глаза смотрели на меня сверху вниз. В них смешались восторг и удивление, а еще слезы. Они скатывались по щекам темной эльфийки и падали мне на лицо. Пара секунд потребовалось, чтобы понять, кто я и где нахожусь. Ты жив? Девушка словно сама себе не верила. Вроде как, продолжая лежать, я ощупал себя, грудь и живот болели. Ощущения такие, словно попал под пули, будучи в бронежилете. А что, договорить мне не дали. Тисанси прижала меня к своей груди так сильно, что чуть не задушила. Приятная была бы смерть, но я бы еще пожил. К счастью, эльфийка решила так же и выпустила меня из объятий. Я молилась, она вытерла слезы, и молитвы мои были услышаны. «Ты жив?» «Ага. Судьба, знаешь ли, очень странная сука». Тисанси смутилась. «Ты хотел сказать, штука?» «Нет». «А», многозначительно протянула она, все еще ничего не понимая. Пришлось пояснить. «В своем мире я бы солдатом. Под обстрелами выживал, пули ловил, на волосок от смерти столько раз. А тут, ДТП, мать его, раз так, один идиот не справился с управлением, и, бац, все, меня нет». Стоило мне проговорить все это вслух, как я осознал, что прошлое меня теперь не очень-то и заботит. Словно какой-то страшный сон пересказал, который так и остался где-то позади и скоро забудется. Как говорится, ну, умер и умер. Получится ли как-то вернуться в свой мир, не знаю. Для этого надо постараться не умереть в этом, потому как, сдается мне, следующая остановочка станет конечной. Я ничего не поняла, призналась Тисанси. А чем ты? О прошлой жизни. Перед тем, как сюда попасть, я умер. Мне жаль. Она закусила губу, подбирая слова и ища способ как-то приободрить меня. Но сейчас ты жив. Ага. Очень надеюсь, что так и дальше будет, Я все же сел. На миг наши с темной эльфийкой лица оказались близко друг к другу. Я ощутил теплоту ее дыхания на своей щеке. Она подалась вперед, но потом вдруг резко отстранилась, уставившись куда-то в стену. «Почему?» – спросила жрица и замолчала. «Что почему? Ты не раздумывая рискнул жизнью, чтобы спасти меня?» Тисанси повернулась и уставилась на меня. «А ведь мы едва знакомы. Защищать других – долг солдата», – я пожал плечами. «Что тут еще сказать? У каждого своя мотивация, а у меня вот такая. Я поэтому добровольцем и пошел, чтобы служить и защищать. Не все солдаты так считают. Другие пусть считают, как хотят. Это их дело». Поднявшись, я прислушался к своим ощущениям. Кроме тупой боли в груди и животе все в порядке. Голова немного кружится, и в ушах звенит, но это в расчет можно не брать. «Скажи лучше, как я выжил?» За миг до того, как заклинание взорвалось, я призвала защиту. Она поглотила часть темной магии, но все равно не спасла бы ни тебя, ни меня. Тисанси задумалась. «У тебя есть какие-нибудь обереги или артефакты?» «Нет». Хаэм, обойдя вокруг меня, эльфийка нахмурилась. «А Карвус не накладывал на тебя защитные чары?» «Нет». «А кто-то еще, кто владеет магией?» «Утром я видел Адалинду, но она не колдовала». Я вспомнил, как девушка поцеловала меня в щеку. Была ли это магия? «У ведьм свои приемы». Тисанси словно прочитала мои мысли. «Она могла наложить защитные чары так, что ты ничего бы и не понял. И еще, это на тебе клыки и шелка?» «Да, Влад подарил». Я провел по рубахе, разглаживая несуществующие складки. «Удобная вещь. Она создана из шелка необычных пауков, так что обладает стойкостью к магии», — кивнула жрица. «Не настолько, чтобы служить полноценной защитой, но все же. Значит, меня спасла совокупность факторов, иного объяснения у меня нет», — кивнула Тисанси. «Тебе повезло». «Ага, в рубашке родился», — скривился я собственному каламбуру. «Ладно, с этим разобрались. Давай вернемся в деревню и...» И тут моя удача закончилась. На том месте, где раньше находился спуск в подвал, сейчас красовалась бугристая масса из расплавленных камней. «Работа Шанали», — проследила мой взгляд Тисанси. «Хитрая сучка», — я покачал головой и попробовал поковырять сплошную каменную массу. «Бесполезно. Она заманила нас в ловушку». Тисанси промолчала. «Я же обошел весь подвал. Стены, полы, потолок, каменные. По сути, мы в мешке. Не пробиться». Подобрав с пола короткий меч эльфийки, я попробовал поковырять один из швов. «Не поддается. Скорее оружие сломаю, чем добьюсь успеха. Выходит, я чудом выжил, чтобы умереть тут от жажды и голода, и ведь умру не только я». Мой взгляд остановился на Тисанси. «Приятная, конечно, компания, но ситуацию это не спасает. Ты что делаешь?» – спросил я девушку, когда та вдруг начала расстегивать свой костюм. «Нас ждет смерть», – прошептала она и шагнула ко мне. Еще одна застежка расстегнулась, демонстрируя шикарное декольте. «Но, пока мы живы, я хотела сказать спасибо и...» Остров содрогнулся от очередного землетрясения. Пол ушел у нас из-под ног. Я упал на камни, Тисанси сверху. Наши взгляды встретились. Горячее дыхание эльфийки обожгло мое лицо. Ее манящие губы потянулись к моим. «Эй, есть кто живой?» Приглушенный толщей камня голос раздался над нашими головами. Тисанси вздрогнула и резко поднялась. «Мы здесь!» — крикнула она и, быстро отступив на пару шагов, начала поспешно застегиваться. «Мда, момент упущен. Даже не знаю, радоваться или грустить». Пока самым ярким чувством было раздражение. Таинственный спасатель, мать его, не мог явиться попозже. Впрочем, здравомыслие ко мне вернулось практически мгновенно. В сложившейся ситуации грех жаловаться. «Помощь пришла, уже хорошо. Отойдите от стен», — посоветовал все тот же смутно знакомый голос. Мы с Тисанси послушно встали в центре подвала. Сначала ничего не происходило, но потом с обратной стороны каменного мешка что-то заскребло. Звук все нарастал, словно какой-то гигантский червь ползал взад-вперед и терся толстым боком о кладку. Вскоре стена слева заскрипела и начала вздуваться. Швы трескались, камни смещались под воздействием невидимой силы. Но происходило все не резко, как от взрыва, а постепенно, можно даже сказать, неспешно. Стоило первому камню упасть на пол, как в образовавшуюся брешь начали вползать корни, из которых появлялись все новые и новые ростки. Выглядело это довольно символично: природа и жизнь побеждает холодный камень. Но символизм меня никогда не заботил, куда важнее практическая ценность происходящего. А она была, и еще какая. Один за другим камни падали на пол, Вскоре в подвал начал проникать свежий воздух, который приносил с собой запах вспаханной земли и скошенной травы. Корни постепенно разрастались и расширялись. Они упирались в края проделанной бреши и раздвигали их, формируя тоннель. «Выбирайтесь», — прогудел наш спаситель, Семен. «Теперь я узнал голос древня». «Какими судьбами?» «Дриада просила за вами присмотреть», — ответил он. «Зачем вы залезли туда?» «Хотели побыть наедине», — пошутил я, чем смутил Тисанси. «Я вам помешал?» — осведомился древень. «Нет». Темная эльфийка потупила взгляд и первой поползла по проделанному Семеном тоннелю. Я только хмыкнул и отправился следом. Ползти пришлось не слишком долго, чем способствовало обилие корней в земле, за них было очень удобно цепляться. Всего пара минут, и мои легкие наполнились ароматами леса. Проделанный Семеном тоннель вывел нас на заброшенную пасеку. Как только я выполз и выпрямился, Семен оторвал руки ветви от земли. Корни начали выползать из почвы и втягиваться внутрь древня. Процесс этот оказался совсем не быстрый. Пока Семен раскачивался из стороны в сторону, я обратился к Тисанси. «По поводу того, что было, ничего не было», — отрезала она. «Но, тебе показалось, просто темная магия». «Да, темная магия помутила твой разум. И пусть румянец на щеках жрицы лучше всяких слов говорил, что ничего мне не показалось». Я решил не торопить события и не смущать ее еще сильнее. Успеется. А пока, Шанали. Теперь, когда нам известно имя сестры, мы можем вывести ее на чистую воду. Сомневаюсь, что она вернулась в лесные дали, но теперь мы, по крайней мере, знаем, кого искать. Еще бы понять, является ли сестра последней культисткой на острове, или их тут целый рассадник. Надеюсь, что нет. Готовьтесь к бою, произнес Семен. С кем? Я быстро огляделся, но никого не увидел. «С гоблинами», — ответил древень. «Я чувствую, как они идут по лесу. Скоро будут здесь. Сейчас я уязвим и не смогу вам помочь. Продержитесь немного, пока я вновь не стану целым». Не было печали, я на лету поймал брошенный мне Тисанси короткий меч. «Много их?» — Семен не ответил. Он вновь сосредоточился на своем восстановлении. «Много или нет?» Темная эльфийка взяла во вторую руку кинжал с кривым лезвием. «Они пожалеют, что не умерли вчера». Всего за мгновение моя спутница превратилась из стеснительной девушки в хладнокровного бойца. Ее длинные уши дернулись, уловив какой-то неразличимый для меня звук. Секунда, и темная эльфийка уже бежала к деревьям. Двигалась она легко, грациозно и совершенно бесшумно. Эх, такую бы к нам в разведку. Впрочем, если я правильно помню, она и в этом мире была разведчицей. Значит, знает, что делает. Пока фигурка в обтягивающем костюме не скрылась за деревьями, я поспешил следом за ней. Гоблины не брезгуют дальнобойным оружием, так что сражаться с ними на открытой местности – плохая идея. К тому же, лучше встретить противников подальше от беззащитного семена и дать ему время собраться с силами. Я отвлекся только на миг, а Тисанси уже растворилась среди густого леса. Куда она подевалась? Только что маячила впереди, а теперь и след простыл. Не успел я закончить мысль, как темная эльфийка выскользнула из-за ближайшего сломанного дерева и утянула меня в укрытие. «Ша-ша-ша!» — предостерегающе зашипела она, прижав палец к губам. Я молча кивнул. «Не дурак!» Мы затаились за поросшим мхом стволом и прислушались. Поначалу мне оставалось лишь довериться тонкому слуху спутницы, но вскоре шаги и негромкое бормотание разобрал и я. Сложно сказать, сколько было говоривших. Голоса у гоблинов одинаково гнусавые и дребезжащие, но их точно больше трех. По мере приближения зеленых уродцев, речь их становилась понятнее. «Обойдем деревню и поищем выживших», — предлагал один. «Говорю тебе, остальных прикончили», — возмущался второй. «Ты не видел инквизиторов, они живых не оставляют. Кто-то из наших мог улизнуть, как и мы. Выходит, этот отряд не по нашей душе. Ищут выживших после вчерашней мясорубки. Может, лучше их пропустить и не встревать в неравный бой? Пусть идут, куда шли, авось разменемся. Мы спаслись, только потому, что стояли дальше всех». Тем временем встрял третий. «Другие точно трупы, зуб даю. Проклятая фея!» — огрызнулся четвертый голос. «Она не предупреждала, что будет инквизиция». Мы с Тисанси многозначительно переглянулись. «С Фалантайль мы еще спросим», — тем временем продолжал один из гоблинов. «Она и ее служанки должны нам, и другим. Впервые все кланы и банды объединились. Нам обещали богатство, а вместо него мы получили под зад». Голоса зеленокожих звучали уже совсем рядом. «Они как раз проходили мимо нашей сожрицей засады. Одного берем живым», — как можно тише произнес я, не сомневаясь, что острый слух эльфийки различит каждое мое слово. Так и получилось. Тисанси коротко кивнула. Мы одновременно выскочили из-за сломанного ствола и оказались в тылу у небольшого отряда гоблинов. Их около дюжины, не больше. Все вооружены, и пятеро умерло еще до того, как я успел приблизиться на расстояние удара. Метательные ножи и навыки темной эльфийки сделали свое дело. Несмотря на то, что их застигли врасплох, гоблины решили сражаться. Наверное, понимали, что не убегут от нас на своих коротких ножках. Завязался недолгий бой. Ближайшего зеленомордого уткнул в горло, а второму начисто снес башку одним ударом. Тисанси всего за несколько мгновений разделалась с остальными. Легко, словно танцуя, она пронеслась сквозь неровный строй гоблинов, оставляя за спиной лишь трупы. Последнего оставшегося в живых темная эльфийка вырубила ударом рукоятью меча по голове. Впечатляет, оценил я мастерство спутницы. Спасибо, отточенным движением она смахнула с клинков кровь, крутанула оружие в руках и ловко вернула в ножны. Не успела Тисанси это провернуть, как от образа суровой воительницы не осталось и следа. Передо мной вновь оказалась смущающаяся девушка. Ты тоже хорошо сражался. Да куда там, подойдя к лежащему без сознания гоблину, я связал его руки его же ремнем и закинул тельце на плечо. Пойдем, никуда вы не пойдете. Раздался писклявый голос, и из-за деревьев вышли трое гоблинов с луками. Не успел я выругаться, как то самое дерево, из-за которого выскочили зеленокожие, ожило и в мгновение ока превратило их в лепешки. Бедолаги даже крикнуть не успели, только косточки хрустнули. Успел, прогудел Симеон. Вы одного пропустили, добавил он и потянулся к лежащему у меня на плече гоблину. Этого не тронь, попросил я. Нам надо с ним переговорить. С гоблинами надо не говорить, а давить. Древень выглядел недовольным. Согласен, но конкретно этот нужен живым. Пока. Ладно, Симеон заскрипел ветками. Вас проводить до деревни? Спасибо, мы сами. Тогда похожу еще по лесу, вдруг найду еще какую-то мерзость. Брезгливо вытерев ноги о траву, Древень пошел в чащу. Мы же с Тисанси двинулись в деревню. Всю дорогу темная эльфийка хранила загадочное молчание, лишь изредка поглядывая на меня краем глаза. Я тоже не спешил начинать разговор. Поначалу размышлял о смерти. Она мне приснилась или все так и было, но эти мысли быстро рассосались. Сейчас другие проблемы и приоритеты. Что, мать его, происходит на этом острове? Какая связь между феями и гоблинами? Ну, кроме половой, разумеется. И каким боком тут культ судного дня? Вот, блин, угораздило ввязаться в очередную дичь. Надеюсь, у пленного гоблина есть ответы на мои вопросы. И, что важно, хорошо бы он сам начал говорить. Не люблю допрашивать и тем более пытать. Умею, но не люблю. Может, инквизиция подсобит? Уверен, у них в подобных делах куда больше опыта. Вот только можно ли им доверять? Все говорят, нет. Почему? Хрен их пойми. Вот, как говорится, и думай, головой, своей. Пока еще на плечах, по пути к лесным далям пленник начал дергаться и недовольно ворчать. Не снимая гоблина с плеча, я подошел к ближайшему дереву и резко развернул корпус. Тупая зеленая башка поцеловала крепкий ствол, и тельце на моем плече снова обмякло. Так-то лучше. Пока я размышлял, стоит ли сдать пленника инквизиции и раскрыть все карты или же продолжить расследование самому, судьба решила все за меня. Сзади раздался уже знакомый мне звук открытия портала. Мы с Тисанси обернулись и увидели Гудвина. Поначалу он направился в лес, но, почуяв нас, видимо, жопой, резко развернулся. Не было печали, пробормотал я, наблюдая, как чеканищий шаг архимаг направляется к нам. Говорить с этим щеголем никакого желания не было, так что я просто развернулся и пошел дальше. Тисанси быстро нагнала меня, но не успела ничего спросить. Портал открылся уже перед нами, и из него вышел Гудвин. «Ты в туалет тоже телепортируешься?» – не выдержал я. Подойдя ближе, Гудвин уставился на нас с Тисанси своими голубыми презрительными глазенками, в которые мне очень хотелось плюнуть. Я почувствовал в лесу всплеск темной магии. Отчеканил он. «Это не мы». Я выдержал его подозрительный взгляд. «Что вы там делали?» – не сдавался Фриц. «На свидание ходили». Краем глаза я отметил, как услышавшая эти слова Тисанси залилась краской. «А это тогда кто?» – небрежно кивнул в сторону нашего пленника Гудвин. «Третий лишний. Где вы его взяли?» – нахмурился архимаг. «Где взяли? Там уже нет». Меня грозный взгляд и поджатые губы не пугали. «Чего тебе надо, Гудвин?» Поняв, что на понт меня не взять, Фриц решил сменить тактику. Злой, он нацепил на физиономию насквозь фальшивую улыбку. Думаю, мы неправильно начали знакомство. Простите за вчерашнее. Я не справился с эмоциями после боя. Мэр сказал, что вы служили в армии, так что, думаю, вы меня понимаете. Предлагаю сегодня поговорить за стаканчиком чего-нибудь крепкого, как солдат с солдатом. Пойло в этой дыре отвратное, но, уверен, мы что-нибудь придумаем. Гудвин протянул мне руку. Я посмотрел на узкую ладонь, но жать ее не стал. Вместо этого спросил: «Ты когда умер?» «Во время входа Красной армии в Берлин». Взгляд фрица снова стал колючим, но улыбка никуда не делась. «Знаешь, значит, что вы проиграли». Челюсти блондина плотно сжались, скрипнули зубы. Отвечать он не стал, промолчал. Я же подошел к нему вплотную и сказал: «Один мой дед Освенцим освобождал, второй пропал без вести в 42-м. Бабка-блокадница всю войну прошла медсестрой. Да я с тобой, фашист поганый, в одном поле срать не сяду». Несколько десятков секунд мы играли в гляделки. Уверен, сейчас Гудвину больше всего на свете хотелось распылить меня на атомы своей магией. Неприятно осознавать, он бы смог это сделать. Но на окраине деревни суетились несколько жителей, ставших невольными свидетелями происходящего. «Что ж», — медленно произнес Гудвин, — «я хотел по-хорошему. Если ты не желаешь сотрудничать, то придется все делать самому». Небрежным кивком он указал на моего пленника. «Его я заберу. А как же волшебное слово?» — хмуро поинтересовался я. «Тогда ты обязан передать его в руки инквизиции. Неподчинение карается. Путь ко мне придут сами инквизиторы, им и отдам». Я пошел дальше, толкнув Гудвина плечом, но он отказался мириться с таким положением дел. Архимаг просто положил руку на голову гоблина и исчез вместе с ним в яркой вспышке. Вот же мразь. За секунду меня оставили без источника ценной информации. Настроение мгновенно испортилось. Хотелось заявиться к инквизиторам и потребовать объяснений. Вот только меня просто пошлют куда подальше. И что тогда остается? Зайти в таверну, напиться и... Стоп, можно же расспросить хозяина питейного заведения о его подавальщице. «Тиса», — позвал я темную эльфийку, неотступно следующую за мной, словно тень. «Да», — против сокращения имени она, кажется, не возражала. «Хочешь, я угощу тебя чем-нибудь?» «Что, вы ты зовешь меня на свидание?» «Вот так сразу, опять 25. «Пошли уже», — я направился в деревню, не дожидаясь, пока спутница справится со своим смущением. «Как глотки гоблинам резать, так она первая, а скажешь что-то не так, сразу теряется. Есть в этих лесных далях хоть кто-то адекватный?» «Злой, злой». Через всю улицу ко мне бежал запыхавшийся пар. «У вас найдется время? Что еще?» Я недовольно посмотрел на него. «Снова зазноба покоя не дает или тварь какую вызвал?» Пар едва не врезался в меня. Кое-как остановившись, паренек согнулся пополам в попытке отдышаться. «Дело очень важное», — наконец, выдавил он из себя. «Чего ты опять натворил? А вы обещаете не злиться?» — с надеждой спросил ученик волшебника. «Нет, так я и думал», — вздохнул пар и поманил меня за собой. «Пойдемте». 27. Тайное становится явным. Так как в двух местах одновременно я находиться не умею, а дела сами себя не сделают, пришлось разделять и властвовать. Тисанси отправилась говорить с хозяином таверны, а я пошел за учеником волшебника. Всю дорогу до башни Карвуса пар кусал губы и постоянно зырил по сторонам, словно опасаясь слежки. «Ты чего какой нервный?» «Поверьте, для этого есть повод», — загадочно заявил парень. «Тут такое происходит, такое». «Какое?» Прежде чем ответить, пар посмотрел мне в глаза. «Очень страшное», — объяснил, так объяснил. «Скоро сами все узнаете». Ученик волшебника ускорил шаг настолько, что почти побежал. Мы прошли через сад, обогнули башню и направились в лес. Я уже мысленно начал успокаивать себя и настраиваться на то, чтобы не отрывать незадачливому спутнику голову, если он тащил меня через всю деревню ради какой-то ерунды. Отчасти я оказался прав. Ерунда сидела на небольшом пеньке и разглядывала свои крылья, а рядом с ней крутился неунывающий Драмси. «Стой, кто идет?» — выпалил он, когда мы остановились почти напротив. «Ты малость запоздал, караульный», — криво усмехнулся я гомункулу, после чего обратился к замершей на пеньке феечке. «А тебе, шкура, я запретил здесь появляться». Пар выдохнула та, когда я сделал шаг в ее направлении. «Злой, подождите, прошу». Ученик волшебника встал между мной и предметом своих ночных фантазий. «Шалантиэль хочет рассказать кое-что важное». «Да ну», — я продолжал буравить феечку недовольным взглядом. «Как насчет рассказа о том, как ее королева натравила на нас гоблинов. Вы уже знаете, страх в глазищах Шалантиэль сменился искренним удивлением. Откуда? От верблюда. А кто это? Незамедлительно встрял Драмси. Тот, кому другого обидеть, расплюнуть. Гомункул озадаченно уставился на меня. Это вы? Я только отмахнулся от него и навис над феей. У тебя 3 минуты, чтобы объясниться. Время пошло. Наша королева объединила племена гоблинов. Она обещала им несметные богатства, если те нападут на деревню, всхлипнула Шалантиэль. Скажи что-то, чего я не знаю. У Пара есть книжки с рисунками похотливых чешуйчатых дев, выдал Драмси. Мы с Шалантиэль одновременно уставились сначала на гомункула, а потом на смутившегося ученика-волшебника. Пар по цвету начал напоминать вишню. Это не совсем то, что я имел в виду. Но вы же сами просили сказать, о чем вы не знаете, нахмурился Драмси. Сейчас еще разок попробую. Под кроватью. Шалантиэль. Пар поспешно зажал рот Драмси ладонью. Расскажи злому о покровителе. А может ты сначала расскажешь мне про своих похотливых дев? Чисто по-женски возмутилась фея. Минута прошла, напомнил я ей. Это резко переключило Шалантиэль на нужный лад. Она вздрогнула и затараторила. У Фалантиэль несколько дней назад появился таинственный покровитель. Никто из нас его не видел. Он передавал приказы через королеву. Обещал забрать всех на королевский континент, если мы сделаем все, как надо. И надо ему было, чтобы вы, дуры, наврали гоблинам 3 короба и натравили их на лесные дали. Шалантиэль кивнула и добавила. Но только по сигналу. Ни раньше, ни позже. Ни раньше и ни позже. Я задумчиво поскреб заросший подбородок. Я отказалась помогать. Тем временем продолжила Шалантиэль. Потому что гоблины могли навредить Пару и остальным. Хотела предупредить вас, но меня заперли. Сбежать смогла только сейчас, когда остальные улетели. Куда улетели? Не знаю, пожала плечами фея. Но они сильно торопились. Даже вещи оставили. Это все. Правда. Я больше ничего не знаю. Не убивайте меня и не прогоняйте, пожалуйста. Я рассеянно кивнул. Шалантиэль облегченно выдохнула. Пар поспешил обнять ее, но фея надулась, как мышь на крупу, всем своим видом демонстрируя, что парню придется вновь заслужить ее расположение. Но меня отношения этой парочки не заботили. Я вспомнил, как на днях королева фей приходила в деревню, чтобы сообщить, что между нами все кончено. Хотя, как по мне, это все и не начиналось особо. Тогда я подумал, что своим визитом Фалантиэль хотела заставить меня ревновать. Но что, если она преследовала другие цели? Например, внезапная догадка поразила меня, словно молния. Фалантиэль появилась в лесных далях незадолго до гибели Роланда. Могла она отравить старика? Вполне. Вот только старый рыцарь едва ли пустил бы ее на порог, если только сам по молодости не захаживал к феям на огонек. Или же Фалантиэль как-то помогала Шанали. «Твоя королева как-то связана с культом судного дня?» — спросил я Шалантиэль. Побледнев, фея замотала головой. «Мне об этом ничего не известно. А ты не знаешь, общалась ли она с Шанали, с подавальщицей из таверны? Они виделись на днях, что-то обсуждали. Потом королева сходила к тебе, а после зачем-то выпустила на волю скотину, которую держит кентавр. Сказала, что хочет заставить всех побегать. Ну конечно, отвлекающий маневр». Фалантиэль сговорилась с Шанали. Пока одна выпустила скотину, за которой гонялись все жители деревни, другая отравила беднягу Роланда. Троллиху он знал и вполне мог пустить к себе домой. Живая изгородь в саду Дриады тоже могла узнать Шанали. А о том, как добывать сок плеточника, ей рассказала Фалантиэль. Феи живут в лесу, так что, скорее всего, многое знают о растениях. Вроде бы все получалось складно, но оставался один нерешенный вопрос, кто покровительствует Фалантиэль, и кому было выгодно нападение гоблинов на деревню точно по расписанию. «Твоя королева все еще хочет зачать ребенка от иномерца?» — спросил я Шалантиэль. «Боюсь, ты свой шанс уже упустил», — язвительно отозвалась она, но быстро спрятала улыбочку, встретившись со мной взглядом. Да или нет, она всегда хотела дитя от иномерца, а таких на острове было 2, я и Роланд. Старик отказывал королеве множество раз, нахмурилась феечка, говорил, что она, отродье сатаны. Уж не знаю, что это значит, но этот твой Роланд Фалантиэль на дух не переносил. Слова Шалантиэль лишь укрепили мою догадку. Еще архимаг иномерец, встрепенулся гомункул. Вот уж не думал, что у нас с Драмси мысли совпадают. Пускай твоя королева его попросит, он вон какой красавец, всех нас спас, настоящий герой, только жопа с дырой, пазл в моей голове окончательно сложился. А разве не у всех? Начал было Драмси, но я его перебил. Гудвин пришел на помощь очень вовремя. Вот и я говорю, подхватил гомункул. К счастью, таких тупиц поблизости больше не было. Даже легкомысленная феечка оказалась сообразительнее гомункула. Не может быть, ахнула она. Еще как может, отрезал я и повернулся к остолбеневшему от таких новостей Пару. Где остановился Гудвин? Ученик мага пару раз тупо моргнул, но потом справился с эмоциями. Вместе с инквизиторами в доме Роланда. Я резко развернулся и быстро зашагал прочь. Подождите, нагнал меня Пар. Что вы задумали? Хочу проломить одну блондинистую голову. Вы не справитесь с архимагом без помощи. Вы даже не волшебник. А вот тут пацан оказался прав. Ты умеешь телепортироваться? Обратился я к ученику волшебника. Да, но не очень хорошо, признался он. Мне надо точно знать, куда нужно попасть. Тогда, может, получится. Тогда возьми Драмси. Пусть расскажет тебе о доме Загрида. Телепортируйтесь туда и скажите старику, что мне нужна его помощь. Кстати, Нира тоже собиралась в лазурную дымку. Она уже там, сообщил подошедший ближе гомункул. Я привел ее к господину Загриду. Они начали о чем-то говорить, но послушать не дали. Бывший господин телепортировал меня обратно в башню Карвуса. Правда, промахнулся, так что я шишку себе набил. Вот, он указал пальцем на свою голову. Я смогу телепортировать нас по следу от заклинания Загрида, щелкнул пальцами Пар. Должно сработать. Тогда почему ты еще здесь? Живо к старику. Пусть берет своих железных солдат и Неру, и переносится к дому Роланда. Я с ними. Шалантиэль слетела с пенька и взяла Пара за руку. А вам лучше поговорить с мастером Карвусом, предложил ученик мага. Он может помочь, а может перепутать заклинания и спалить к чертям всю деревню. Я покачал головой. К тому же, пока я ему все объясню, сам состарюсь. Пар понимающе кивнул. Удачи, пожелал он, после чего закрыл глаза, водрузил руку на голову Драмси и что-то зашептал. Мне же оставалось только довериться навыкам парня. Надеюсь, Карвус учил его нормально, и мне не придется встретиться с Гудвином один на один. Больше никого впутывать не хотелось, да и успею ли, что-то мне подсказывало, что Фалантайли и ее свита так быстро слиняли из дома не просто так. На полпути к дому Роланда ко мне присоединилась Тисанси. Разговор с хозяином таверны занял куда меньше времени, чем предполагалось. Девушка подстроилась под мой быстрый шаг и пошла рядом. Темная эльфийка выглядела собранной и решительной. Местные, встречающие ее с улыбкой, озадаченно глядели вслед. Но с расспросами никто не лез. Уже хорошо, Григор ничего не знает, с сожалением поведала Тисанси. Уверена? Почти. Но, если хочешь, можно прибегнуть к пыткам. На губах жрицы на миг появилась жестокая маниакальная улыбка, которая сразу же пропала. Давай без грязи. Я сделал вид, что ничего не заметил. Земля под нашими ногами вдруг вздыбилась и затряслась. Толчки длились довольно долго, но так и не стихли полностью. Легкий тремор заставлял ноги неприятно вибрировать. Не успела все стихнуть, как тряхнула с новой силой. Над пепельной горой, чья верхушка возвышалась над лесом, появились клубы непроглядного черного дыма. Видимо, времени почти нет. Я ускорил шаг. Григор хоть что-то полезное сказал? Нет. Темная эльфийка не сводила глаз с темного пятна на небе. Утверждает, что Шанали всегда казалась ему доброй и порядочной девушкой. Работала в таверне более 10 лет. Помогала по хозяйству тем, кто сам не справляется. Дори, именно, эльфийка кивнула. Думаю, старушка и обратила ее в свою абсурдную веру. Но ведь они ходили в храм. Почему? Может, шпионили за тобой? Думали, что ты страж? Может, не стала спорить Тисанси? В любом случае, культистки ничем себя не выдавали. Григор говорит, что Шана переписывалась с каким-то женихом на континенте. Но имени он не знает, а в ее комнате нет никаких писем. Так что имени я не узнала. Гудвин. Архимаг, тонкие брови Тисанси поползли вверх. Ты уверен? Я коротко кивнул. Думаешь, он заодно с инквизиторами? Ладони девушки легли на рукояти оружия. А вот тут не знаю. Но сейчас все выясним. Я остановился напротив дома, который раньше принадлежал Роланду. Внешне он не изменился. А вот что внутри, нам посмотреть не дали. На крыльце ожидал комитет по встречам в лице, а точнее в маске, женщины-инквизитора. Чем могу быть полезна? Осведомилась она, сверля меня пытливым взглядом. Судя по тому, что я видел ночью у башни Карвуса, быковать на эту дамочку идея далеко не лучшая. Если достанет свою золотую плетку, то пиши пропало. Может, вдвоем с Тиссенси издюжим, но слишком рискованно. К тому же, наверняка, Гудвин где-то поблизости крутится, а с ним и подавно шутки плохи. Там наверняка надо бить. И где подкрепление в лице Загридайнеры? Надеюсь, парень не облажался и телепортировался куда нужно, потому как если в ближайшее время не откроется портал, то у нас с темной эльфийкой будут проблемы. Что вам нужно? Рука инквизитора как будто бы совершенно случайно легла на пояс, где находилась причудливая рукоять ее оружия. Да вот, я посмотрел по сторонам, никаких порталов, придется выкручиваться и тянуть время. Познакомиться решил с инквизитором, в один голос спросила и сама инквизитор, и Тиссенси. Обе выглядели очень удивленными. А что, инквизитор не человек что ли? Отморозился я. Или у вас друзей быть не может? Может, женщина в треуголке и маске быстро справилась с эмоциями, но ровно до тех пор, пока они не впадают в ересь. Да ладно тебе, дамочка, где я, а где ересь? В данный момент вы с ней в одном месте, ровно ответила она. И что, я похож на еретика? В том-то и проблема всех еретиков, вздохнула инквизитор. Пока их не выведешь на чистую воду, никто из них не похож на еретика. С мудаками такой же расклад, понимающе кивнул я. И поверь моему опыту, их кругом куда больше, чем еретиков. Пока инквизитор внимательно изучала каждую черту моего лица, я мысленно посылал проклятия в адрес своего никуда не спешащего подкрепления. Где их там черти носит? Меня зовут Изабелла Лакрима, младший инквизитор. Все же представилась любительница треуголок и черных плащей. И мне кажется, что вы пытаетесь заговорить мне зубы. Выкладывайте, в чем дело, или мне придется вас задержать. Мда, вот и поговорили. Я хотел бы поговорить с Адалиндой. До распоряжения старшего инквизитора никаких посещений. Жестко отрезала она. Тогда я поговорю с Гудвином. Только если сам архимаг этого пожелает. Изабелла продолжала преграждать путь к двери и держать руку на оружии. Ну так давай его спросим. Предложил я настолько миролюбиво, насколько смог, и встал чуть впереди Тиссенси, закрывая ее своей спиной. К счастью, темная эльфийка отличалась сообразительностью, не успел я скрыть ее от внимательного взгляда Изабеллы, как она незаметно достала кинжал. Звук покинувшего ножны оружия раздался на границе слышимости. Надеюсь, Тиссенси в последний момент не надумает поддержать представительницу власти его высокопреосвященства и не прирежет меня, как дикую свинью. Но пока в моей спине не появлялось никаких нефункциональных отверстий, так что все шло по плану. Ну почти. В идеале сейчас рядом со мной должен был находиться маг со своей свитой живых доспехов и дриада. Но, видимо, придется справляться своими силами. Архимаг сейчас занят. Изабелла отвела одну ногу назад, вставая так, чтобы незамедлительно отреагировать на любую угрозу. Допрашивает моего гоблина. Кого? Не поняла инквизитор. Здесь нет никаких гоблинов. Погоди. Эти слова адресовались одновременно и Тиссенси. Моя спутница уже шагнула вперед и Изабелле, чьи пальцы сжались на рукояти золотой плети. Как это нет? Я придержал темную эльфийку за запястье. Мы сегодня схватили в лесу гоблина. Гудвин забрал его. Заявил, что вести допрос должна инквизиция. Потом он телепортировался вместе с пленником, и я думал, что сюда. Архимаг уходил, но вернулся один. Глаза инквизитора прищурились. Тогда он что-то темнит. Или это делаете вы? Секунда, и все завертелось. Изабелла схватилась за плетку. Я налетел на нее и отбросил к двери. Тиссенси бросила сразу два ножа. Один пригвоздил к деревяшке треуголку инквизитора, а второй вонзился там, где мгновение назад была ее голова. Изабелла взмахнула рукой, и меня ослепила золотая вспышка. Тиссенси негромко вскрикнула. Инквизитор попыталась сместиться, но я успел крепко вцепиться в ее запястье, не позволяя выхватить оружие. Схватив женщину и второй рукой, я резко дернул ее на себя, ударив головой. Что-то неприятно хрустнуло. Видимо, инквизиторский нос. Я тут же получил коленом в пах и отправился на пол. Зрение начало возвращаться, так что я увидел перемахнувшую через меня Тиссенси. Темная эльфийка грациозно приземлилась прямо перед Изабеллой, и две женщины схлестнулись в яростном поединке. Моя спутница орудовала двумя короткими мечами, а ее соперница золотой плетью и ножом. Они обменивались настолько быстрыми ударами, что впору завидовать скорости и реакции. Ни одна из женщин не желала уступать. С виду силы их были примерно равны, так что я вполне мог внести весомый вклад в победу. Надо только оторвать от перил балясину и... Сзади меня открылся портал. Вот только вопреки моим ожиданиям из него не появилось долгожданное подкрепление. Вместо этого я увидел горящее убранство дома за гридой, разбросанные по испачканному кровью полу доспехи. Из густого дыма появилось перепуганное лицо Драмси. «Помогите!» – заорал он сквозь стремительно сужающуюся воронку. «Я здесь разберусь!» Тисанси даже не обернулась, полностью отдавшись яростному поединку с инквизитором. Несмотря на то, что я поверил словам темной эльфийки, уверенности в собственных силах мне сейчас не доставало. С чем таким нужна помощь Драмси? Если даже железные бойцы Загрида не справились, то какие шансы у меня, злой? С надеждой завопил гомункул. Да твою ж мать! Вскочив, я запрыгнул в стремительно закрывающийся портал. 28. Герой поневоле. По дому Загрида будто ураган прошелся. Все вверх дном, окна разбиты, некоторые стены больше напоминают решето, часть крыши отсутствует, а та, что осталась, охвачена пламенем. Удушливый едкий дым сразу же обжег легкие и защипал глаза. «Драмси!» — позвал я. Ответа не последовало, но в глубине дома что-то взорвалось, и кто-то крикнул от боли. Кажется, это был пар. Рванувшись на звук, я споткнулся обо что-то твердое. Отброшенная моей ногой латная перчатка зазвенела по разбитым каменным плитам пола. Рыцарь Загрида никак не мог собраться в прямом смысле слова, но он был не один. Судя по обилию разбросанной повсюду брони, железные слуги мага сошлись здесь в бою с очень серьезным противником и проиграли. Я одолжу, подняв с пола алебарду, я взвесил ее в руке. Тяжелая, зараза, драться ей все равно не умею. Но если просто по хребтине кому-то зарядить, мало не покажется. Вес оружия придал мне уверенности. Обычно драки я не боюсь, но вот вступать в бой с силой, что сотворило тут такое, больше похоже на форменное самоубийство. И впору бы валить отсюда куда подальше, но так поступить я не мог. Привычно отогнав страх в самый дальний угол сознания, я побежал по коридору, попутно заглядывая во все комнаты. В одной из них оказался Загрид. Старый маг выглядел паршиво, бледный, с обожженными волосами и бородой, и здоровенной гематомой наполовину лица. Выглядел маг так, будто его фура сбила. Если мой недавний сон правдив, то в своем мире я выглядел куда хуже, успел подумать я, склоняясь над Загридом. Жив, чертяка, слабо, но дышит. Выбив остатки окна, я выглянул наружу. Вокруг дома собралась целая куча зевак, но никто не решался подойти ближе. «Эй, вы!» — крикнул я парочке селян. Один с козлиными рогами и бородкой, а другой и вовсе похож на смесь бульдога с носорогом. «Подсобите, мужики!» Пусть и с опаской, но эти увольни приблизились к окну и приняли из моих рук обмякшее тело своего мэра. «Оттащите подальше, но далеко не уходите, может, кого еще найду!» — крикнул я им. Они промямлили что-то нечленораздельное, чем вывели меня из себя. «Вашу-то мать, подберите сопли, тушите гребаный пожар, пока вся ваша деревня не сгорела к херам собачьим». Это подействовало, народ засуетился, но мне не контролировать процесс, не наблюдать за ним было некогда. Где-то в доме что-то гремело, а если что-то гремит, значит, кто-то еще жив. Надо спешить. Вернувшись в затянутый дымом коридор, я побежал дальше и чуть не встретил свою смерть. Мы с Костлявой разминулись буквально на пару сантиметров. Один острый корень пролетел прямо над макушкой, другой пощекотал щеку, третий неприятно царапнул бедро. Бросившись в сторону, чтобы не превратиться в канапе, я заорал.